Глава 17. Обнять. Вот эта засада вышла. Сжимая ее крепче, закрываю ладонью рот. «Тихо! Чш! Алена!» Теряясь, шепчу я. Угораздило же вырубиться. На мгновение замирает, прислушиваясь. И снова, вырываясь, лупит мне локтем в живот. Едва успеваю напрячь пресс. Сдерживаю стон. «Больно же!» Короткий стук в дверь. Чуть-чуть приоткрывается. «Алёнка?» Из коридора. Оба замираем. Убираю ладонь от её губ. Имеет право жаловаться бесу. Я сам нарвался, напугал. Веду костяшками по её щеке, молча уговаривая не втягивать в ситуацию беса. «Спишь?» «Ага», выдыхает она неровно. «Не сдала». Дверь прикрывается. Мы ждем, замерев еще секунд 5. Потом мне снова прилетает. «Котеныш!» — шипит она. Уворачиваясь, ловлю ее руки. Насильно пропихиваю между ее свои пальцы, сжимая в замок. Поднимаю их наверх, вжимаясь бедром между ее ног. Все, попалась. «Хватит, ну все!» — глажу ее лицо своим, не рискуя целовать. «Не хотел напугать». Расслабляется подо мной. Веду носом по кромке волос, втягивая ее запах. Целую в ушко. Кусаю губами кромку, мочку. Серьга дразняще касается языка. Чувствую, как отзывается ее тело. Но Алена отталкивает, уклоняясь от ласки. «Какого черта ты здесь?» Шепчет сердито. «Тебя ждал, уснул». Мы тяжело дышим в темноте. От нее пахнет шампанским, и я мгновенно пьянею сам. На каждый вдох соски прочерчивают по моей коже линии. Неожиданно на меня обрушивается ощущение ее обнаженного тела. Вау! Пока боролись, незатянутые на поясе шорты немного съехали, и раскаленная головка моего стояка упирается прямо в ее прохладный живот. «Фак!» Срывается мой голос. Медленно, рвано выдыхаю, стараясь не сорваться. В ушах пульсирует. Со стоном подаюсь вперед бедрами, целую в приоткрытые губы. Темнота делает все происходящее еще более пьянящим и неконтролируемым. «Марат! Это так нереально кайфово целовать свое имя на ее губах. И меня тащит дальше». Требовательно двигая бедрами, отыскивая самую приятную и чувствительную позу. «Только посмей!» — испуганно. «Я ничего не делаю!» — хриплю я. И это, мля, очень неустойчивое явление. Наше дыхание становится еще более сбитым. Облизываю пересохшие губы, язык касается соленой кожи. «Ну, и что дальше, Тарханов?» В фантазиях все гораздо проще, верно? Но так как в моих фантазиях нельзя, это чистой воды изнасилование. Заглядываю ей в глаза, они блестят в темноте. Веду пальцем по пухлым губам. Красивая моя. «Зачем пришел?» Задыхаясь. «Обнять». «Обнял?» «Ага». «Брысь!» «Не, я теперь не могу». «Как я тебя теперь брошу? Пьяную, голую. Я не пьяная!» Пьяно бормочет она. «Ну да, а еще у тебя дверь не запирается». «Тарханов, я кроме тебя никого не боюсь». Мои губы скользят по скулам, щекам. «А меня боишься?» — улыбаюсь я. «Да». «А так?» Рывком переворачиваю нас, усаживая ее верхом. Сквозь зубы сдавленно матерюсь от звезд в глазах, потому что мы практически стыкуемся. Член соскальзывает по влажной плоти, а потом оказывается зажат между нами. Алена обнимает себя крест-накрест, пряча от меня грудь. Разве такую спрячешь? Только сминает, делая зрелище еще более манящим. Тяну за локти вниз. «Я уже все видел. Купание твои топлес». Возбужденно ухмыляюсь. «Кто же еще это мог быть?» фыркает. «Дай». Веду пальцем вдоль предплечья по груди, сосок пружинит. Бедра двигаются, от трения об ее тело растекаюсь кипящей лавой. Теряя контроль за шею, наклоняю над собой. Член дергивается, втыкаясь головкой прямо туда, куда нам обоим очень нужно. Алена пытается увернуться от нашего соприкосновения снизу. «Но что он тебе плохого-то сделает?» Пытаясь шутить я и снять напряжение хоть немного. «Бля, если я сейчас в нее не войду, я взорвусь нахрен». «Я не члена твоего боюсь, а языка». Горячий шепот мне в губы. «Языка?» О, это сейчас обидно было. Снова подминаю ее под себя. «Обоснуй, когда я его распускал?» «Не хочу, чтобы меня склоняли». «Мою никто не посмеет склонять», — шепчу я. Сверкаем друг на друга в темноте глазами, забывая, о чем говорили. Мысль моя теряется, тело на мгновение побеждает. Отключаясь от переполняющих эмоций, двигаюсь по ее телу вниз, добираясь до груди. Ловлю губами твердые маленькие соски. Язык на ощупь изучает ореолу. Поверить не могу, что это происходит. Срываясь на эмоции, жадно впиваюсь, кусаю губами. «Нет, нет!» — скользят коготки по моему затылку. Но звучит это для меня как «еще, еще», и от ее коготков глаза закатываются от кайфа. «Марс, стой!» Я не знаю, как останавливаться. Меня ни разу не тормозили. Да я ни разу и так голову не терял. И зачем останавливаться, когда она такая горячая, влажная, что я чувствую это даже бедром? Пальцы сминают мягкую грудь, упиваясь ощущениями, отпускаю тело. Или, вернее, оно отпускает меня со всеми моими заморочками в небо, как воздушный шарик. Я ни хрена не соображаю. Да, нет. Мне просто ноюще больно, что я еще не в ней. Но и оглушающе сладко, что все самое-самое еще впереди, и оно будет. «Марат!» Я не даю ей заговорить, затыкая поцелуями. Мне так хочется утащить ее за собой, чтобы ей было так же, как мне. В какой-то момент она со стоном расслабляется. Я чувствую, как скользит мне навстречу. Я чувствую, как скользит мне навстречу шелковый язык. Мы упиваемся поцелуями. Тела наконец-то двигаются в унисон, извиваясь от возбуждения. Внутри все вибрирует, переводя ощущения в такой глубокий накал чувств, что я теряю себя. Не понимаю, как это происходит, просто выплеск того, что бьется внутри. «Я люблю тебя», — исступленно шепчу я. Меня самого оглушает это признание и растворяет окончательно. «Котенок мой». Это как выстрел в голову. Мозг вылетает через затылок. Мне кажется, там дыра. Легко, свободно, пусто. И соображать больше мне нечем. Тело трясет от перевозбуждения, по спине мурашки. Подхватывая ее под коленку, смещаюсь чуть ниже. Головка упирается в горячую, упругую влагу ее тела. Задыхаясь, врезаюсь в этот кайф, ловя хриплый вскрик ртом. «Ай!» — шипит она, выгибаясь. «Это так туго, горячо, скользко. Тело рвется к долгожданным ощущениям. Мы громко стонем в унисон. И мне плевать, пусть слышит весь мир, как нам хорошо». Я ритмично вколачиваюсь, впиваясь в соленую шею. Глохну от быстро подкатывающей волны оргазма. «Нет, нет, нет!» — выхожу. Член, налитый кровью, тяжелый, как боеголовка. Подрагивает, желая вернуться к делу. Дышу глубже и медленнее. Пытаюсь немного вырваться из этого всепоглощающего предоргазменного ощущения. Хочу, чтобы она кончила. Стою на колени. «Иди ко мне!» — хрипло прошу я. Тяну на себя. И мы снова целуемся, скользя телами. Я в курсе, как и от чего кончают женщины. Я умею. Но немного парюсь, крутить и загибать Алену так, как стоило бы. Но если я буду обламываться это делать, то она со мной не взлетит. И я засовываю чуть глубже свой трепет перед ней, отпуская совсем другие эмоции. Жадные, пошлые, животные. Разворачиваю спиной к себе. Придавливая предплечьями грудь, врываюсь снизу. Откинув копну волос, прикусываю шею. Ее мелко и сладенько трясет на мне. Коготки врезаются в мои бедра. Сжимаю гладенький лобок, обрисовывая пальцами возбужденную плоть. Несколько раз медленно выхожу полностью и жестковато врываюсь обратно. Рука скользит по ее шее, чуть сжимая, выше по подбородку. Пальцы нахально ныряют в приоткрытый рот. Как же я хочу его. Надрывно шепчу, толкаю их глубже. Тихо вскрикнув, судорожно сжимает мой член внутри. Да, вот сейчас. Намотав волосы на кулак, уверенно укладываю ее лицом вниз. И вколачиваюсь, ловя сладкие судороги. Она несдержанно мурлычет в подушку. Закрывая глаза, улыбаюсь. Хочу к ней. Не позволяя подняться, давлю на спину, теперь уже расслабляясь сам. Обрисовываю пальцами переход от тонкой талии к бедрам. В самом конце перехватываю крепче и тихо рыча насаживаю ее на себя. И снова стоп. Выхожу, мучительно шипя сквозь сжатые зубы, потому что не так хочу кончить. Глаза в глаза хочу. Чувствовать, видеть, что это именно она, а не просто очередная моя фантазия о ней с левой тёлкой, когда пытаешься максимально обезличить. Падаю рядышком на спину. Втягиваю ее сверху. Глажу, сжимаю, прикосновениями уговариваю сесть на меня. Мне так хочется, чтобы она сама. Притягиваю ее лицо к своему, глубоко целую, упиваясь нашей близостью. Обхватив рукой член, Алена приподнимает бедра и медленно топит меня в себе. Плавно, красиво двигает бедрами, но невозможно медленно. Вот то ощущение хочу, когда шептал ей, что люблю, с фейерверками в грудной клетке, с ними хочу кончить. Осоловела, глядя ей в глаза, синхронно двигаясь с ней, шепчу: «Я люблю тебя». Зажмуриваясь от поглощающей волны. Она проходит через все тело, превращаясь в цунами и выплескиваясь неожиданно внутрь нее. В ушах звон. Блять. Разорвала просто. Оглушенный, чувствую, как нежно скользят по моему лицу ее губы. Все супер. Мне важно, чтобы супер. Это не флешек на разок. Хочу, чтобы ей зашел секс со мной. Несмотря на то, что сумбурно и, наверное, быстро. Переворачиваю нас на бок. Сползая чуть ниже, вжимаюсь лицом в грудь. Губы сонно гладят эту волшебную прелесть, скользя по ореолам. Опустошен так, что ни одной мысли. Только блуждающие по телу токи, как эхо от оргазма. И ее замедляющееся сердцебиение. Это сердце должно быть моим. До утра умираю.